Новогодняя ночь опустилась опять над покрытой снегами землею. Где-то в мире теперь смех и песни звучат. Я же очень далек от покоя. Где-то в мире теперь смех и песни звучат. Я же очень далек от покоя. Для меня нет трудней новогодней ночи. В ней вся тяжесть прожитого года, тяжесть многих ошибок и тяжесть вины. Это все нужно высказать Богу. Тяжесть многих ошибок и тяжесть вины. Это все нужно высказать Богу. Я виновен пред этой греховной землей, потому что любил ее мало, не проникся ней я горячей слезой, чтоб она Иисуса познала. Не проникся ней я горячей слезой, чтоб она Иисуса познала. Я виновен пред этим народом святым, не хватило мне целого года, чтоб ко всем одиноким, забытым, больным мне узнать и запомнить дороги. Чтоб ко всем одиноким, забытым, больным мне узнать и запомнить дороги. Я пред этими стенами тоже в долгу, мне теперь и не вспомнить причины, почему неотложно я шел в суету, когда люди к молитве спешили. Почему неотложно я шел в суету, когда люди к молитве спешили? Ради крови святой, ради вечной любви, ты внемли, мой Господь, этим просьбам. Пожалей и прости, пожалей и прости. Отпусти все, что я еще должен. Пожалей и прости, пожалей и прости. Отпусти все, что я еще должен. Я прошу благодати и милости вновь. Дай мне с ними войти в год грядущий. Твои милости, вера и жизнь, и любовь — это щит мой и хлеб мой насущный. Твои милости, вера и жизнь, и любовь — это щит мой и хлеб мой насущный.